Руслан Жуковец. Истинные чудеса. Предисловие. Любой истинный путь, духовный или мистический, характеризуется тем, что на нем происходит последовательная смена состояний. И здесь нужно уметь видеть разницу между состояниями, переживаниями и ощущениями. Для кого-то эти слова могут казаться почти синонимами, но смысловая разница между ними, конечно, имеется. При описании сложных процессов требуется точность терминологии, иначе образуется смысловой туман, не поддающийся пониманию, но зато оставляющий простор для субъективных, фантастических толкований. В таких тонких вещах, какими являются духовные состояния и мистические переживания, точность языка просто необходима. Иначе будут плодиться множественные описания одного и того же процесса, которые имеют одинаковую суть, но сильно разнятся в ощущениях. Так, например, мы уже столкнулись с тем фактом, что при открытии сердца первоначальные ощущения бывают различными. Суть при этом остается общей, но если все ученики нашей школы, у кого в последнее время открылось сердце, стали бы описывать ощущения, которые у них возникли после этого, то можно было бы подумать, что все они пришли в разные состояния. Одному состоянию могут сопутствовать разные переживания и тем более разные ощущения. Влюбленность будет состоянием, а приступ ревности на ее фоне – переживанием, вносящим в базовое состояние новые ощущения. Зацикленность ума, о которой в частности пойдет речь в этой книге, может стать состоянием, в котором живет человек. И если он зациклится на ревности, то она будет содержанием этого состояния. А тогда проблески любви, иногда возникающие на фоне постоянной ревности, станут переживаниями, вносящими некоторое разнообразие в это состояние помраченного ума. Состояние может длиться несколько месяцев или даже несколько лет. Переживание укладывается в несколько дней, и оно обычно, по ощущениям, окрашено сильнее текущего состояния. На пути может быть переживание опьянения божественным, и может быть состояние этого же опьянения, которое длится существенно дольше. Ученик может жить в состоянии готовности к новому опыту, или она может появляться на короткое время, как переживание, не меняющее его общего текущего состояния. Можно жить в состоянии внутреннего сопротивления, а можно войти в него, как в переживание, на несколько дней или даже часов. Ну и, наконец, человек может пребывать в состоянии высокой осознанности, жить в «здесь и сейчас», или же подниматься до него на короткое время в трансцендентном переживании. На суфийском пути существует понятие стоянок, например, стоянок нафса. На стоянке осуждающего нафса люди могут прожить всю жизнь, хотя их состояния при этом могут много раз меняться. Жизнь тоже своего рода путь, на котором смена состояний неизбежна. Вот только и довольно часто состояния эти меняются от плохих к худшим или ходят по кругу, создавая некоторую иллюзию разнообразия, которого на самом деле нет и в помине. Ответы на вопросы о том, как происходит смена стоянок нафса и сопутствующих им состояний, тоже содержатся в этой книге. Есть в ней и другие ответы о том, что такое темная ночь души и почему она наступает, о том, в чем заключаются особенности прохождения пути женщинами, о природе истинных чудес и многом другом. Вдумчивое чтение книги тоже становится своеобразным путешествием, в котором читатель получает впечатление, переживания и даже может войти в новое для себя состояние. Книга перед вами, и я искренне желаю вам интересного и полезного путешествия по тропам ее смыслов, к новым уровням понимания себя и своего пути. Быть может, в ней вы обнаружите ключи к тому, как выйти из привычных состояний, начав двигаться к чему-то новому. Перестав скользить по плоскости известного и сделав вертикальный переход к новым возможностям узора вашей индивидуальной судьбы. Испытав на собственном опыте те стоянки и состояния, которые описываются в этой книге.